Глава 22. Ольга. Военачальник явился ровно в 8. Прямо в моем кабинете разошлась тонкая материя, являя моему взгляду портал. Из него величественно шагнул Бастиан Атрею. Я приняла непринужденный вид, словно каждый день одеваюсь в умопомрачительные наряды и выгляжу на $1 000 000, если не больше. Сам Атрею выглядел не менее роскошно. Весь в черном, словно он никто иной, а владыка подземного царства. Серебряные амулеты сверкали в свете магических ламп. Сильные пальцы были унизаны массивными перстнями. Многочисленные ордены из белого и желтого металла украшали грудь военачальника. Много побед, много наград. Хорош собой, и он об этом прекрасно знает. Опасен, хитер, хладнокровен. Идеальный образец мужчины. Что-то внутри меня встрепенулось. Некая заинтересованность змейкой подняла свою голову, и непонятно откуда у меня появилась странная мысль. Спланировать свадьбу будет непросто. Спланировать свадьбу без ведома жениха почти невозможно. Но я никогда не боялась трудностей. Тряхнула головой, прогоняя странные мысли. Атрея мне и даром не нужен. Или нужен. Пока я сама с собой решала судьбу военачальника, Бастиан пробежался по моей фигуре цепким взглядом, коротко и холодно улыбнулся и равнодушно произнес: «Идеально». Ну еще бы. Потом раскрыл свою ладонь со словами: «Идем, Ольга. Сегодня ты будешь блистать. Сегодня у тебя появится столько врагов, сколько нет даже у меня». «С чего такая радость?» — хмыкнула я. «Потому что в Темной Империи нет завиднее жениха, чем я». «Думаю, вы преувеличиваете», — не смогла сдержать шпильки. «Отнюдь. Это факт». Улыбнулся он вполне искренне, но взгляд остался холодным, как воздух на Северном полюсе. Вложила свою ладонь в его, и он тут же сжал мои пальчики точно в тиски. «Захочу вырвать руку — вырву, но останусь без конечности». Зато от его горячей и сухой ладони исходила невероятная сила и энергия. Будучи обыкновенным человеком, я и то ощутила его мощь. Мурашками покрылась моя кожа, и моя невольная дрожь не укрылась от внимания военачальника. Я не испытала ни капли смущения и произнесла лишь похвалу. «От вас исходит сила, господин Атрею. Признаюсь, приятно ее ощущать на себе. Даже не представляю, что ощущают маги, тонко чувствующие энергию более сильного темного». «Это всего лишь прикосновение, леди. Но если пожелаешь, я могу показать тебе гораздо больше любопытных вещей. Скажем, после сегодняшнего ужина». «Еще чего. После первого свидания не отдамся». «Боюсь, после ужина я буду сыто переваривать ужин и сладко спать». Военачальник тихо рассмеялся. Мы вышли из портала и оказались в вестибюле роскошного ресторана. Мой нос уловил чудесные ароматы, и рот моментально наполнился слюной. Я была голодна, дико голодна. Слуга, встретивший нас, низко поклонился и подобострастно произнес: «Все готово, господин военачальник. Позвольте проводить вас». «Нет необходимости», — бросил он небрежно и предложил мне свой локоть. «Улыбайся и смотри на меня взглядом влюбленной женщины, Оля», — немного резко сказал Атрею. Точнее, не сказал, а приказал. Нахмурилась, и моему внутреннему новому ощущению, словно внутри меня пробудилась некая сущность, и ей совсем не понравился тон военачальника, что сразу же захотелось сотворить какую-то пакость. Мелкую, но ощутимую, чтобы понял, что со мной нельзя так. «Скажите, Бастиан», — небрежно спросила его, пока мы шли по пустому коридору, «а почему вы не женаты? Стройный, высокий, с ясными глазами, сильный маг, военачальник Темной Империи, приближенный князя. Неуместный вопрос, Ольга», — ответил он сухо. «Вы вдовец?» — не отставала я. «Нет, я никогда не был женат». «Внебрачные дети?» — присосалась к нему точно пиявка. Бастиан обжег меня яростным взглядом и процедил: «Никогда не смей спрашивать о таком. Или даже предполагать. Поняла меня, Оля?» Мое имя он буквально прорычал. Пожала плечами и снова небрежно бросила. «Значит, дети у вас больная тема?» Он резко остановился, схватил меня за плечи и ощутимо тряхнул, так что у меня зубы друг от друга клацнули. «Ой», — насмешливо сказала я. «Ладно, ладно, я поняла. Вы хороший и сильный темный. Живете в прекрасной империи. Каждый день вы встречаете с восторгом. Вы образованы, и у вас имеется любимая работа. Мне продолжить этот сладкий бред?» «Замолчи», — прошепел он мне прямо в губы. «Просто будь хорошей девочкой, влюбленной в самого завидного жениха империи и которой по счастливому случаю удалось получить его в личное пользование». «О!» — выдала я. А когда мысль дошла до моей сущности внутри, уже более глубокомысленно протянула. «О!» Обольстительно улыбнулась и прошептала. «Я все поняла, Бастиан. Вы мой жених. И я сплю и вижу, как вскоре мы станем мужем и женой». Почему-то от этой мысли стало как-то хорошо. «Вот так и веди себя», — сказал он мягче и провел пальцами по моей шее, а потом добавил. «На людях в качестве моей невесты обращайся ко мне на «ты». «Хорошо, Бастиан», — мурлыкнула я и приняла его локоть. На входе в зал, заполненный ярко и дорого одетых людей и нелюдей, мы на мгновение остановились, позволяя присутствующим увидеть нас, узнать военачальника и рассмотреть новое лицо, то есть меня. И только после того, как все взгляды остановились на нашей паре и голоса, как по команде, стихли, мы двинулись дальше к столику, стоящему на возвышении. Получалось, что мы будем видеть всех и каждого. А вот если на нас поглазеть кто-то пожелает, то придется задирать голову. Поднялись по лестнице и заняли свои места. Приятно играла живая музыка, пела красиво низким голосом женщина. Гости ресторана отмерли и начали переговариваться и смаковать новость, что столичный ресторан в кои-то веки посетил сам Бастиан Атрею. Да не один, а женщины. «Кто она?» «Ты видела, какое на ней платье?» «А украшение?» «Красивая такая». «Да ну, слишком вызывающая у нее внешность. Военачальник любит утонченных леди, хрупких. А это больше похоже на пожар». «Но волосы у нее красивые. А глаза видели?» «Вы знаете эту леди?» «Нет, а вы?» «Впервые вижу». «Кто это? С самим военачальником? У них что-то серьезное?» «Скорее всего, нет. Наверное, просто развлечение». «Развлечение, значит?» «Бастиан», — протянула с улыбкой, нет, не капризно, а томно и сексуально. «Кажется, я ушибла кисть. Поцелуешь, м? Твои поцелуи творят со мной чудеса». И протянула застывшему каменным изваянием военачальнику ручку и пошевелила перед его носом пальчиками. Я прямо услышала и ощутила, как застыли все гости в изумлении и как запрокинули они головы, дабы увидеть сей исторический момент. Грозный военачальник Темной Империи у всех на виду целует пальчики какой-то наглой рыжей ведьмы. Бастиан взял мою протянутую ладонь в свою, сжал мои пальцы так, что они даже чуть хрустнули. Мужчина улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Он опустился над моей ручкой и оставил на коже жаркий поцелуй. Раздалось всеобщее. «Теперь лучше?» — спросил он таким тоном, будто интересовался, как мне сегодняшняя погода. «Определенно», — сказала я, подавляя желание подуть на бедную конечность и засадить по зубам военачальника вот этим тяжелым серебряным подсвечником. «Ольга». «Оля, никаких фокусов», — едва слышно проговорил довольно сердито военачальник. Я подвигала бровями, и отчего-то мне стало очень-очень весело. Он весь такой грозный, сильный, и я ему для чего-то нужна. Не поскупился на наряд стоимостью целого состояния. Кокетливо взмахнула ресничками, стрельнула на Бастиана коварным взглядом и произнесла все тем же томным голосом, а сама едва сдержалась, чтобы не взорваться великанским смехом. «Угадай, Бастиан, я сейчас сижу в трусиках или без трусиков?» В этот момент мужчина решил сделать глоток шипучего напитка и от моего вопроса поперхнулся. Но стоит отдать ему должное, не прыснул, а лишь сильно закашлялся и даже побагровел, то ли от того, что не в то горло попало, то ли от моей шутки. Кто его теперь узнает? Главное, чтоб его до инфаркта не довела, а то вон косится на меня, как психованный заяц. Сочувственно похлопала Бастиана по спине. Жаль, лопаты нет, а то бы я лопатой хлопнула пару-тройку раз по хребту военачальника. Он изобразил пальцами какой-то символ и тут же его отпустила. Кашель прекратился, и цвет лица вернулся к нормальному. «Ты меня вынуждаешь разорвать сделку, Оля!» С улыбкой маньяка прошептал Бастиан. «Не вынуждай меня применять радикальные меры». Сложила губы бантиком, потом вздохнула и чуть капризно ответила. «Отыграть сделку назад уже не выйдет, дорогой. Деньги потратили и...» «Уже?» — изменился он в лице. «Много ли женщине нужно времени, чтобы потратить деньги?» — рассмеялась я. «Бастиан, ты словно женщин не знаешь». Он опасно сузил глаза, и я уже нормально рассмеялась и махнула рукой. «Да ладно, не психуйте. Главбух все сегодня распределила, чтобы министерство вдруг не опомнилось и не попросило свой перевод назад. Мы заранее подготовили счета с платежами. Про то, что большую часть средств мы перевели на резервные и секретные счета Академии, умолчала. Целее наши денежки будут». «Хочешь сказать, ты знала, что я помогу тебе?» Непонятным тоном произнес Атрео. То ли восхищался, то ли гневался. «Нет, о вас подумала в самый последний момент», — призналась я. «Но я знала, что в любом случае решу этот вопрос. Костями лягу, но придумаю, как вытрясти из бюджета немного поддержки нашей академии». Он впился в меня оценивающим взглядом, глаза в глаза, и сказал: «Ты слишком высокого мнения о себе, Оля. Тебе бы ничего не удалось без помощи такого, как я. Не думай, что ты обладаешь особыми достоинствами, хотя, сказать по правде, внешне очень хороша, и даже проявляются проблески ума. Но запомни вот что». Он склонился ко мне и произнес насмешливо: «Слишком яркие и умелые личности непригодны для общества. Не ходят по магазинам с золотыми слитками, Оля. Всегда нужна разменная монета, особенно ценится мелочь. Так что поубавь гонору, дорогая, и не ломай мне нервы». «Да, конечно. Я сейчас их не только поломаю, но засолю и съем под водочку с икорочкой». В пальцах появилось странное напряжение. Возникло ощущение, что я могу пожелать и в один миг устрою какую-нибудь маленькую катастрофу. «Хм, а почему бы и нет? Военачальник же платит. Не выпей я зелье Эммы Сомуль, то уверена, что вела бы себя более скромно и сдержанно, а тут словно бес вселился». Не знаю, Бастиан, что у вас с нервами, но у меня нервные клетки не только не восстанавливаются, но и мстят виновным в их гибели. Поэтому не стоит меня оскорблять. Вы меня не знаете, как человека, чтобы делать выводы относительно моих умственных способностей и в целом моих возможностей». «Прекращай уже препираться со мной», — угрожающе произнес военачальник, но при этом улыбался так, словно в любви мне признавался. «Хорошая игра на публику. Просто выбирай один из двух вариантов. Спорить со мной и делать, что я сказал, или делать, что я сказал». «Какое разнообразие!» — хмыкнула я и тряхнула пальцами, словно сбросила с них капли воды. Напряжение на кончиках уже начало причинять боль. И только я потрясла руками, как с моих пальцев сорвался зеленый вихрь. Он попал на пол, отрикошетил и полетел вверх, сбивая по пути официанта с блюдами для нас. Хотя нам даже меню не принесли. Гад, решил за меня, что я буду есть? Официант балансировал подносами, закусив язык и выпучив в ужасе глаза. Но подносы решили, что им лучше всего будет на полу, и благополучно полетели вниз. Но... Вы-начальник щелкнул пальцами, и блюда с подносами зависли в воздухе, а потом и вовсе аккуратно и плавно вернулись в руки обалдевшего официанта. «Благодарю за помощь, господин военачальник», — проблеял несчастный. У него даже капельки пота на лбу выступили от испуга. А моя черт знает откуда взявшаяся магия поскакала дальше по гостям ресторана. Сбила несколько высоких причесок у пожилых леди, опрокинула бокалы и блюда гостей, пощекотала несколько господ, забравшись к ним в брючины, и мячиком поиграла с музыкантами. Я в изумлении глядела на этот бардак, и после того, как официант дрожащими руками поставил перед нами блюдо и быстро ретировался, я спросила у хмурого Бастиана: «И что вы не вразумите вот эту летягу? Она же сейчас весь ресторан разнесет». «Ты свою силу выпустила, сама ее и усмиряй», — сказал он сердито. Взял со стола салфетку и хлопнул ей со всей злостью и процедил: «Какого повешенного зомби, Оля? Ты молчала, что ты ведьма! И чем, скажи на милость, ты скрывала свою магию? Я проверял, я...» Он умолк и прожег меня взглядом. Он прямо-таки тихо, но рычал, едва сдерживаясь, чтобы не схватить меня за плечи и не потрясти как следует. Ничего себе, как быстро я его достала. Вон как глазами сверкает. Думаю, если можно было бы убивать взглядом, я была бы уже труп. Да, всегда знала, что у меня талант выводить из себя людей. Не зря отучилась на факультете психологии. «Видимо, теряете сноровку, господин Атрео», — просияла я и взяла бокал с шипучим белым напитком. «Уж простите, но с магией я не очень дружу, поэтому пусть себе гуляет, сколько влезет». Он обреченно вздохнул и снова щелкнул пальцами. Зеленый светляк, резвившийся по залу и мешающий гостям заведения, безуспешно пытающийся его поймать или своей магией заглушить, но почему-то никому он не давался, вдруг издал жалобный писк и схлопнулся, оставив после себя сноп золотисто-зеленых искр. «Бедный малыш», — расстроенно сказала я и осушила бокал до дна. Военачальник возвел очи горе и сказал упавшим голосом: «Оля, знал бы я, что ты ведьма, никогда бы не связался с тобой». «Поэтому судьба и не позволила тебе узнать раньше срока, что я ведьма», — улыбнулась я и подмигнула. «А теперь давай, наконец, поедим, а то я голодна, как самый страшный зверь».